Глава 6. Не успел Антон опомниться, как Катерина усадила его на стул и, зайдя за спину, зашептала у самого уха. «Только представьте, вечер, вы возвращаетесь с работы, уставший». «А какой еще?» — удивился мужчина. «И вдобавок замерзший, на улице похолодало, между прочим». «Уставший и замерзший». Соблазнительно произнесла девушка, заслужив утвердительный кивок. «Войдя в квартиру, вы мечтаете только о сочном куске мяса и мягком диване. Но тут...» «Я на ночь не объедаюсь, это вредно для здоровья». «Но тут у вас за спиной...» «Погодите, мы еще не решили вопрос с едой, это важно». Антон откинулся назад и, выражая протест, сложил руки на груди. «Я так не ощущаю погружения в ситуацию». «Хорошо. Запеканка из цветной капусты вас устроит?» «Я больше кабачки люблю». «Мечтаете о кабачках, а получите цветную капусту!» Раздраженно сказала Катерина и продолжила чувственный монолог. «Но тут за спиной появляется ваша девушка и завязывает вам глаза шелковым шарфиком». «У меня нет, Ника...» «Можете уже не перебивать! Весь настрой портите!» «Я не виноват, что вы создаете обстановку, далекую от реалий!» — взбунтовался Антон. «Хватит приписывать мне то печальный опыт, ту девушку! Нет у меня ни того, ни другого!» «Конечно, нет! Была бы девушка, был бы и печальный опыт!» «Вы предостерегаете или консультируете?» «Анонсирую!» «Тссс!» Катерина поднесла палец к губам мужчины, останавливая возражение. «Гипотетическая девушка просит вас помолчать и довериться ей. Не мешайте, Антон, иначе я вынуждена буду прибегнуть к крайним мерам». Катерина выдержала паузу, откашлялась и, схватив один из романов в качестве шпаргалки, пошла в наступление. «Она подходит к вам, медленно опускается на колени и кладет руки на ваши бедра». «Давайте без отсебятины», — поморщился главред. «Я точно помню, что там повествование в первом лице. Проявите уважение к автору». «Ладно», — процедила Катерина сквозь зубы и повторила попытку. «Я подхожу к тебе, медленно опускаюсь на колени и кладу руки на твои бедра». Антон поерзал на стуле. Катерина переступила с ноги на ногу. Оба в полной мере прочувствовали, как голос наратора обогащает рефлексию персонажа, идиоматику и эксплицитный психологизм. «Любопытно. Продолжайте». «Я провожу рукой вверх до ширинки и глажу тебя там», — прочла Катерина, чуть запинаясь. «Расстегиваю пряжку ремня». «Так-так». «Я расстегиваю ширинку и выпускаю твой член на волю. Какой он большой и красивый! Мне очень хочется его облизать». На последнем слове голос предательски сорвался. Девушка зажмурилась, прячась от текста, позора и дурацкого Антона в придачу. «И как же далеко вы собираетесь зайти в борьбе за свои книги?» — вкрадчиво осведомился начальник. «А как далеко надо?» Она приоткрыла один глаз, второй, и удивленно уставилась на Антона. «Никак. Если вы рассчитывали на то, что воплощение в жизнь бессмысленного графоманства склонит меня к...» «Оно не бессмысленное и не графоманство!» — вознегодовала Катерина, которая удивительным образом вернулась в присутствие духа. «И какое еще воплощение в жизнь?» Катерина снова заглянула в рукопись, подумала, и присутствие духа сразу же ее покинуло. «Вы что, решили, я вот так? Невербально?» — Пролепетала она и для убедительности отчаянно покраснела. «Это же неприлично!» «Так и я вам о том же!» Согласился Антон, готовый до конца отстаивать свою честь, на которую девушка отказывалась покушаться. «А вы спорите, запираете, соблазнять грозитесь, и при этом даже абзац не дочитали». «Я... фрагментарно». «А книги публиковать тоже будем? Фрагментарно?» Антон скривил губы. «Нет уж, давайте подойдем к делу ответственно, со всем тщанием. Если уж соблазнять, то без купюр». «Совсем?» «Совсем». «Хорошо». Решилась Катерина и отложила в сторонку недочитанный текст. «В таком случае вернемся к экспозиции». Антон с подозрением покосился на креативного редактора, зашедшего ему за спину, и скрупулезно уточнил. «С цветной капустой?» «С диваном, которому ведет вас химерическая девушка». «А руки помыть?» «Влажными салфеточками протрете!» Отчеканила Катерина, на секунду выйдя из себя и из образа, но поспешно туда вернувшись. «Садясь на диван, вы чувствуете легкий запах благовоний, настраивающий на чувственный лад. Ощущаете, как нежные пальцы скользят по плечам, разминая их. Вы ведь так устали!» Катерина неловко помассажировала дельтовидные мышцы начальника и даже немного увлеклась, переходя на трапециевидные. «Ваши глаза завязаны, позволяя полностью растворяться в дразнящих ласках. Женские руки скользят по груди, расстегивают пуговицы рубашки. Напряженное тело постепенно расслабляется», — прошептала Катерина едва слышно, вынуждая Антона податься в сторону сладких речей во избежание недопонимания. «Внезапно вы чувствуете, как ваших губ касаются ее губы. Вы срываете с себя повязку и целуете ее в ответ». Антон распахнул пиджак, который стал слишком жарким из-за натуральной шерсти в составе ткани. Рассказчица облизала губы, которые пересохли из-за длительных переговоров и низкой влажности помещения. «Вы притягиваете ее к себе, заставляя сесть сверху. Держите крепко за поясницу, запускаете руку под юбку, а там очень влажно и жарко». Катерина потом долго думала, как же так вышло. Вот она сидит на коленях начальника и пытается донести до него важную мысль о будущем литературы. Вот он, придерживая ее за талию, бесстрастно слушает, не выходя за рамки корпоративной этики. Вот они целуются, исключительно в исследовательских целях, развивая тему открывающихся перспектив. Губы, которые не так давно высмеивали ее любимые книги, оказываются неожиданно мягкими и горячими. Руки, придирчиво перебиравшие рукописи, чуть шершавыми и восхитительно сильными. Два дыхания смешиваются в одно, а один стон превращается в два. Глухих, сладких, неприличных и тех, что ответственные редакторы вырезают из книг, дабы не развращать целомудренных читателей. И когда поцелуй перешел с губ на тонкую девичью шею, а обмен мнениями, казалось бы, привел к взаимопониманию, всю редакцию накрыла непроглядная тьма.